Глава 42. Через дверь, рядом со столом судебного секретаря, я вслед за Минтоном вернулся в зал суда. Он был пуст, если не считать сидевшего за своим столом судебного пристава Михана. Я забрал кейс и направился к дверце в ограждении. «Эй, Холлер, подождите!» — окликнул меня Минтон, собирая вещи со стола. Я остановился возле барьера и оглянулся. «Что?» Минтон подошел ко мне и указал на заднюю дверь из зала суда. «Давайте выйдем здесь. Мой клиент будет ждать меня с той стороны. Просто выйдем на минутку». Он направился к двери, я последовал за ним. В тамбуре, где два дня назад я выяснял отношения с Рули, Минтон остановился, чтобы выяснить отношения со мной. Но он молчал, подбирал слова. Я решил подстегнуть его. «Пока вы пойдете за Смитсоном, я, пожалуй, заскочу в редакцию «Таймс» на пару минут. Убедиться, знает ли судебный репортер, что через полчаса здесь будет настоящий фейерверк». «Послушайте», — пробормотал Минтон, — «нам надо это уладить». «Нам?» «Но только не ходите в «Таймс», хорошо? Дайте мне номер вашего сотового и минут 10 времени». «Для чего?» «Я дойду до своего офиса и там решу, что можно сделать». «Я не доверяю вам, Минтон». «Ну, если благополучие вашего клиента вам дороже дешевого газетного заголовка, то вы должны поверить мне на 10 минут». Я отвернулся и сделал вид, что обдумываю предложение. Наконец опять посмотрел на него. Наши лица разделяло не более 2 футов. «Знаете, Минтон, я мог бы проглотить ваши штучки. И нож, и высокомерие, и все остальное. Я профессионал, и мне приходится жить бок о бок с этими прокурорскими пакостями каждый день моей жизни. Но когда вы только что попытались свалить свой провал с Корлисом на Мэгги Макферсон, вот тогда я решил, что не будет вам никакой пощады». «Послушайте, я не делал ничего намеренного». «Минтон, мы здесь одни. Ни телекамер, ни микрофонов, ни свидетелей. И вы будете мне рассказывать, что до вчерашнего рабочего совещания ни разу не слышали о Корлисе?» Он злобно нацелил в меня палец. «А вы станете мне рассказывать, что никогда не слышали о нем до сегодняшнего утра?» «Может, я и не опытен, но я не глуп», — произнес он. «Вся стратегия вашей защиты была направлена на то, чтобы вынудить меня прибегнуть к Корлису. Вы с самого начала знали, как сможете разделать его. И, вероятно, получили сведения от своей бывшей». «Если можете это доказать, докажите». «О, не беспокойтесь. Я бы смог, если бы у меня оставалось время, но у меня лишь полчаса». Я медленно поднял руку и сверился с наручными часами. «Скорее 26 минут». «Дайте мне номер вашего сотового». Я продиктовал, и он ушел. Я выждал в тамбуре 15 секунд и открыл дверь. Рули стоял у стеклянной стены и смотрел на раскинувшийся под нами административно-общественный центр. Его мать и Сиси Добс сидели на скамье у стены напротив. Чуть поодаль я увидел детектива Собл, слоняющегося по коридору. Рули заметил меня и быстро двинулся в мою сторону. Вскоре его мать и Добс последовали за ним. «Как там дела?» – спросил Рули. Прежде чем ответить, я подождал, когда Мэри, Винзор и Добс подойдут. «Думаю, все вот-вот рванет». «Что вы имеете в виду?» – спросил Добс. «Судья рассматривает возможность прямого вердикта. Очень скоро мы узнаем». «Что значит прямой вердикт?» – произнесла Мэри Винзор. «Когда судья забирает это право из рук присяжных и сама выносит оправдательный приговор. Она раскалена, потому что, по ее словам, Минтон допустил в случае с Корлисом злостно-неправомерное поведение и ряд других промахов». «И она может это сделать? Просто взять и оправдать его?» «Она судья. Она может сделать, что захочет». «О, боже мой!» Винзор поднесла руку ко рту. У нее был такой вид, словно она вот-вот разрыдается. «Я сказал, что она рассматривает эту возможность», — предостерег я. «Это не означает, что подобное непременно произойдет. Однако она уже предложила мне объявить все разбирательство неправосудным, и я категорически отказался». «Вы от этого отказались?» Взвизгнул Добс. «Почему, скажите на милость? Зачем во имя всего святого вы это сделали?» Потому что это бессмысленно. Штат может тут же заявить обоснованную жалобу и вновь привлечь Льюиса к судебной ответственности. Но на сей раз, уже лучше подготовившись, поскольку знает все наши карты, забудьте о неправосудном процессе. Мы не собираемся за свой счет устраивать им ликбез. Нам необходимо получить нечто твердое и окончательное, без возможности дальнейших жалоб, претензий и повторных разбирательств. Или же, если судья откажется от такого варианта, мы уже сегодня доводим дело до вердикта присяжных. Даже если приговор окажется для нас неблагоприятен, у нас есть солидные основания для апелляции. «Разве право решать не должно принадлежать самому Льюису?» – спросил Добс. «После всего, что он...» «Замолчите, Сессил», — резко оборвала его Винзер. «Замолчите и перестаньте подвергать сомнению все, что делает для Льюиса этот человек. Он прав. Нам не пройти через все это вторично». У Добса был такой вид, точно она дала ему шлепка. Он даже отступил на шаг от нашего совещательного совета. Я посмотрел на Мэри Винзер и увидел иное лицо. Лицо женщины, которая начала свой бизнес с нуля и довела его до вершины. Я также посмотрел другими глазами на Добса, сознавая, что он, вероятно, всю дорогу нашептывал ей на ухо медоточивые гадости обо мне. Потом я отбросил эти мысли и сосредоточился на насущном. Есть только одна вещь, которую ведомство окружного прокурора ненавидит больше, чем поражение в судебном процессе. То есть вердикт присяжных не в свою пользу, произнес я. И это одна вещь. Пощечина от судьи в виде прямого приговора, особенно после выявления неправомерного поведения со стороны обвинителя. Минтон спустился к себе на этаж поговорить со своим боссом, а тот мастер политической интриги и всегда держит нос по ветру. Наверное, мы что-нибудь выясним уже через несколько минут. Рули стоял прямо передо мной. Я посмотрел ему за плечо и увидел, что Собол все еще маячит в холле. Она беседовала по сотовому. «Послушайте», — продолжил я, — «сейчас все мы просто спокойно выжидаем, не сдавая позиций. Если я не услышу вестей от окружного прокурора, тогда через 20 минут мы возвращаемся в зал суда и слушаем, что решила судья. Оставайтесь поблизости». «Если позволите, я хотел бы пройти в туалетную комнату». Я отошел от них и зашагал по коридору к Собол, но Рули отделился от матери и ее адвоката и, догнав меня, остановил, схватив за руку. «Я все-таки хочу знать, откуда Корлис взял то дерьмо, что там рассказывал!» — воскликнул он. «Какая разница? Это работает на нас. Вот что важно». Рули приблизил свое лицо к моему. «Человек со свидетельской трибуны называет меня убийцей. Как это может работать на нас?» «Да потому что никто ему не поверил. И вот почему судья так взбешена. Они прибегли к услугам профессионального лжеца, поставив его на свидетельское место, чтобы он сообщил о вас самые мерзкие вещи. Представить этого типа присяжным лишь за тем, чтобы в результате он был разоблачен как лжец». Профессионально неправомерное поведение со стороны прокурора. Почти профнепригодность. Неужели вы не понимаете? Мне пришлось повысить ставки, обострить ситуацию. Это единственный способ вынудить судью надавить на обвинение. Я делаю именно то, Льюис, ради чего вы меня наняли. Я вытаскиваю вас из петли. Я наблюдал, как он размышлял над услышанным. Так что оставьте все как есть, заключил я. «Возвращайтесь к матери и Добсу и дайте мне сходить пописать». «Нет», — покачал он головой, — «я не собираюсь оставлять все как есть, Мик. Я не желаю с этим мириться. Он ткнул пальцем мне в грудь. Тут происходит что-то еще, и оно мне не нравится. Вы не должны кое о чем забывать, Мик. У меня ваш пистолет, а у вас дочь. Вы должны...» Я взял его руку с вытянутым пальцем и рывком отодрал от своей груди. «Не смей угрожать моей семье», — воскликнул я. «Хочешь подкатываться ко мне? Отлично, давай этим займемся. Но если ты хоть когда-нибудь вздумаешь угрожать моей дочери, я закопаю тебя так глубоко, что никто никогда не найдет. Ты понял, Льюис?» Он медленно кивнул и ухмыльнулся. «Конечно, Мик. Именно. Мы поняли друг друга». Я отпустил его руку и направился в дальний конец коридора, где Собол, похоже, все-таки не просто разговаривала по телефону, а дожидалась меня. Я шагал, ничего не видя. Мысли об угрозе в адрес моей дочери застилали мне глаза. Но, приблизившись к Собол, я отогнал их. Когда я подошел, она как раз закончила свой телефонный разговор. «Детектив Собол», — приветствовал я. «Мистер Холлер», — отозвалась она. «Могу я спросить, зачем вы здесь? Собираетесь меня арестовать?» «Я тут, потому что вы меня пригласили, помните?» «Нет, не помню». Она недоверчиво прищурилась. «Вы сказали, мне будет полезно посмотреть на ваш процесс». Я вдруг сообразил, что она имеет в виду. Тот неловкий и непростой разговор у меня дома в кабинете во время обыска, вечером в понедельник. «А, верно, а я и забыл. Что ж, рад, что вы воспользовались моим предложением. Я и вашего напарника видел чуть раньше. Куда он подевался?» «О, он здесь, неподалеку». Я постарался прочесть между строк и сообразить, что скрывается за этими словами. Она так и не ответила на вопрос о моем аресте. «Ну и что вы об этом думаете?» Я повел рукой назад в сторону двери в зал суда. «Очень интересно. Жаль, что нельзя было превратиться в муху и посидеть на стене в кабинете судьи. Что ж, оставайтесь, не уходите. Дело еще не закончено». «Наверное, останусь». Завибрировал мой мобильник. Я достал его из-за пояса. Дисплей показывал, что звонок исходит из канцелярии окружного прокурора. «Мне нужно ответить на звонок». «Конечно, пожалуйста», — отозвалась Собол. Раскрыв телефон, я зашагал в обратную сторону, туда, где Рули мерил шагами пространство холла. «Алло?» «Микки Холлер?» «Это Джон Смитсон из ведомства окружного прокурора. Как проходит ваш день?» «Бывали дни и получше». «Но, уверяю вас, все изменится, когда вы услышите, что я хочу вам предложить». «Я весь внимание».